Глава 10. Ночь прошла отвратительно. Вадим заснул перед рассветом, утро не принесло ничего утешительного. По улице Аламеда ходили военные с АКМ, на стандарты НАТО еще не перешли. На противоположной стороне дороги стоял БТР, выразительно развернув к посольству скорострельную пушку. Каморного пришлось поставить в известность, аккуратно опустив щекотливую тему куда и зачем. Служебная необходимость. Отчасти так и было. «Сладу с вами нет», — ворчал начбес, провожая майора до калитки. «Не успели появиться, как опять исчезаете. Обидно, что не имею права вами командовать, а то мгновенно наложил бы вето и отправил на кухню чистить картошку. Всеми в этом учреждении могу командовать, а вот вами нет. Надеюсь, отдаете себе отчет, что можете далеко не уйти. И не поможет вам дипломатическое прикрытие. Сдается мне, что для американских спецслужб вы весьма желанный гость. Ладно, воля ваша, но будьте осторожны. На Аламеда не выходите, дуйте в другую сторону. Увидите военных сразу назад. Я буду ждать вас у калитки несколько минут». Вадим выскользнул наружу, присел за кустом. Переулок был пуст. Сердце упруго стучало, просыпался охотничий азарт. Каталина была не только девушкой, которую он хотел видеть, она могла иметь важную информацию. Впрочем, он плохо представлял, что такое при текущем положении вещей важная информация. Вадим махнул каморному рукой и припустил по дорожке. Все случилось даже быстрее, чем можно было представить. Он вышел из переулка, шел прямо, не оглядываясь, задние ворота отсюда не просматривались. До проулка, в котором он мог бесследно исчезнуть, оставалось несколько метров. За спиной раздался шум приближающейся машины. Ёкнуло сердце, ведь предупреждали люди. Он ускорил шаг, свернул. Сработали тормоза, стали распахиваться двери. Вадим перешел на бег, но еще не прошла тяжесть в ногах, они вели себя просто как предатели. Обернулся, сжал кулак, все равно не уйти. Навалились трое, вроде в штатском, с европейскими, хотя и не очень добродушными лицами. Но уже поздно кусать локти и посыпать пеплом голову. Он ударил кулаком в ненавистную англосаксонскую физиономию. Попал, хоть это утешило. Один из трех отвалил, как сбитый мессер, но майору и двух хватило. Его повалили, набросились, стали пинать. Он отбивался ногами и снова кому-то заехал. Это лишь добавило ярости оппонентам. Теперь пинали сладострастно, с каким-то изуверским упоением. Все болело, он сдался, понял, что проиграл, сил не осталось. Голова отключалась, и даже острая боль не возвращала ощущения. Его рывком подняли, отвесили плюху в челюсть и потащили к машине. Везли довольно долго, сплошные повороты. Сознание включалось и тут же гасло, не успевая померцать. Он пришел в себя на завершающем отрезке пути, начал подниматься с грязного пола, получил коленом под дых и успокоился. Снова будто плавал в киселе. Открыв глаза, обнаружил, что находится в бетонном боксе с зарешоченной дверью. Дощатые нары, стены в волдырях и потеках, закуток с подобием унитаза. Из-за решетки доносился гул, отдаленные голоса, но никто не появлялся, видимо, камера находилась с краю. Вадим забрался на нары, сел, отдышался. В узкое окошко под потолком проникал солнечный свет. Дышать было трудно и к животу не хотелось прикасаться. Били по нему качественно. Он размеренно дышал, дожидаясь, пока уйдет боль. Послышались шаги. Поднял голову. За решеткой стоял латиноамериканец в униформе песочного цвета и пристально его разглядывал. Вадим привстал, собираясь выразить решительный протест, но закашлялся, схватился за живот. Субъект в форме показал прокуренный оскал и ушел. Текли минуты, ничего не происходило. Он подошел к решетке, вцепился в нее пальцами. Ничего не видно, кроме фрагмента коридора, решетка находилась в нише. Устал, словно в гору забрался, побрел обратно. Опять сидел, ждал у моря погоды, приходил в чувство. Тоска пилила, он гнал ее подальше. Нужно уметь проигрывать. И в следующий раз не допускать прежние ошибки. Впрочем, про следующий раз это к другим. Циновка скрипела под телом, пахла отнюдь не ароматическими маслами. Вадим свернулся на боку зародышем, погружался в полузабытие. Затем совсем отключился. Когда очнулся, за окном стемнело, в коридоре горела тусклая лампочка. Часов на руке не было, пропали самым чудесным образом. Физическое состояние улучшилось, в отличие от морального. На полу перед дверью что-то стояло. Он не слышал, как открывалась дверь. Подошел, опустился на корточки. Сперва решил проигнорировать, мол, мы гордые, что попало не едим, и вообще объявляем голодовку. Но передумал. Силы еще потребуются. Не вставая с корточек, выхлебал алюминиевой ложкой безвкусную похлебку, похрустел затвердевшей кукурузной лепешкой. Выпил холодную воду, которой могли бы принести и побольше. Снова свернулся калачиком, забылся. Вроде открывалась дверь, а работник заведения тюремного типа забрал пустую посуду. Беспокойный сон сменялся пробуждениями, давила тоска, наплывали видения одно другого краше. Он варился в собственном поту, полночи проспал, полночи промучился. Наутро пытался вспомнить, где он находится и чем вызвана столь разительная смена обстановки. С головой творилось что-то пугающее. Вспомнил. Колючий ком вцепился в горло. Стал делать физические упражнения, размял конечности, коленные и плечевые суставы, потом отдохнул. Снова стал рвать жилы и душу до полного изнеможения. Бодрость духа не приходила. С бодростью тела тоже было сложно. На завтрак опять подали похлебку с хлебом. Гаркнул охранник, подобного диалекта Вадим не знал. Но догадался, что хотят, отошел к дальней стене и подождал, пока тюремщик пристроит поднос. «Этот парень здесь поди и при Монтейро трудился», — мелькнула мысль. «Он вообще в курсе, что в стране происходит?» Опять потянулся бесконечный день. Посетители не появлялись. Про майора КГБ, похоже, забыли, его судьба никого не интересовала. Он находился в крупном здании. Шумели люди, гудели генераторы, доносились вопли истязуемых, дружно смеялись работники учреждения. Один кричал особенно надрывно. Похоже, ему медленно и с чувством выворачивали конечность. За окном лаяли собаки, гремели выстрелы. Однажды прозвучал целый залп, а вдогонку несколько одиночных выстрелов, словно кого-то убивали. К Светлову никто не являлся. Ни ангел, ни демоны. Впрочем, после обеда некий господин почтил узника своим присутствием. Тюремщик открыл дверь, вошел знакомый опрятно одетый господин, иронично обозрел обстановку встающего арестанта. Сделал жест охраннику. «Отвали». «Добрый день, Вадим Георгиевич». У американского резидента был вполне сносный русский. Чувствовалась специализация. «Как вы тут? Расположились? Претензий нет?» «Да, забыл представиться». «Можете не представляться», — проворчал Светлов. «Ну, конечно», — засмеялся Гриффин. «Все свои, рыбак рыбака, как говорится. Вы не вставайте, сидите, а я тут просто постою». «Как же вы так неосторожно подставились, Вадим?» — подсокал языком американец. «Были таким умным, осмотрительным, и вдруг на тебе, сами вышли и без охраны. Думаете, мы не контролировали все подступы к вашему посольству?» «Бывает», — опростоволосился, — признал Вадим. «Зачем пришли, Ричард? Есть что сказать? Или так позлорадствовать?» «О, это просто визит вежливости, ничего больше», — американец дружелюбно заулыбался. «Да и позлорадствовать, почему бы и нет?» «Не рекомендую, кстати, делать глупости, вы не в той физической форме, а я в той». «Да бог с вами, какие глупости», — поморщился Вадим. «Пока еще в своем уме. Где я нахожусь?» «Квартал Мурилья, тюрьма Министерства национальной безопасности. Все прочие учреждения подобного типа, как понимаете, переполнены. Свободные места остались только здесь». «Вы понимаете, что схватили дипломатического работника, имеющего иммунитет? Вы же так кичитесь своей приверженностью нормам международного права, которые сами же и придумали. Но все-таки...» «Вы такой же дипломат, как я, Вадим». У резидента сегодня было превосходное настроение. Работа шла как по маслу, кропотливая трудовая деятельность приносила плоды. «Да, я понимаю, дипломатическое прикрытие, международный скандал, все такое. Побойтесь Бога, о чем вы? В стране неразбериха, лютуют военные, криминал никуда не делся, люди бесследно пропадают. Да мало ли что в такой обстановке может случиться с человеком. А нормы международного права?» Американец укоризненно покачал головой. «Так это, извините, не к ЦРУ, тем более не к КГБ. Вы встречали хоть одну спецслужбу, соблюдающую права человека? Мы же с вами не маленькие, Вадим. Демократия никогда не восторжествует, если ее не насадить грязными методами». «Вам ли не знать?» — отмахнулся Гриффин. Вы 6 десятилетий строите светлое и справедливое будущее для всего человечества. Сколько миллионов уже погибло? 20? 30? Так что извините, вас никто не хватал и силком в тюрьму не тащил. Вы погрустнели, Вадим, вижу по глазам. Но извините, сегодня проиграли вы, а выиграли мы. Завтра все может сложиться ровно наоборот. Не дай бог, конечно, резидент прыснул. Почему меня сразу не ликвидировали и не выбросили в какую-нибудь канаву? А зачем? — удивился Гриффин. Это сделать никогда не поздно. Вы здесь, в камере, не представляете никакой опасности. Можете хоть год просидеть, лично я не против. Думаете, мне доставляет удовольствие устранять своих иностранных коллег? С большим удовольствием выпил бы с вами пиво, поговорил о жизни, о политике. Но такая работа. Игра, если хотите. Мы разрабатываем комбинации, просчитываем ходы, оцениваем риски и радуемся, как дети, когда удается обыграть соперника. Так что ничего личного, Вадим. Если честно, заставили вы нас понервничать. Пришлось форсировать события, но ничего страшного не произошло. Не боитесь, что вас с такой же легкостью свергнут? «Не свергнут», — возразил резидент. «Альфонсо Гортес пришел к власти всерьез и надолго. Теперь у него нет другого выхода, кроме тесного сотрудничества с нами и выполнения всех рекомендаций. Гортес не дурак, вы это знаете. Перекраситься еще раз ему никто не даст. Правительство США этот парень вполне устраивает. Амбициозный, честолюбивый, изворотливый. Вместе с тем дьявольски умный, то есть понимает, кто его вознес и зачем». «Сукин сын, однозначно, но наш, как говорится, сукин сын». Помните, как Рузвельт запустил эту фразу, поминая плохого парня Самосу? Что Гортеса не устраивало в предыдущем положении вещей? «Хорошо быть вторым человеком в государстве», — оскалился Гриффин. «А первым еще лучше, улавливаете мысль? Несколько упрощенно, но суть передана. К прежним характеристикам Гортеса хотелось бы добавить лицемерие и полное отсутствие принципов. Ему безразлично, каким путем пойдет страна, лишь бы он был на вершине. А выбранный, кстати, курс при активном содействии вашей страны – полный, извините, тупик. Вы это тоже понимаете, но никогда не признаетесь даже самому себе. То, что случилось, непременно должно было случиться. Не вчера, так через год. Не путем военного переворота, так демократическими выборами. Но страна бы еще больше обнищала, люди бы еще больше озверели. Ни одно государство еще не выиграло на национализации экономики. Общественная собственность на средства производства? Что за зверь такой? Запрет на частную собственность? Вы в своем уме? Все, что стимулирует экономику под категорическим запретом. Вы когда-нибудь это тоже поймете, только не станет ли поздно? Выдуманный вами строй противоестествен, нелогичен, противоречит природе человека и общества. Провели эксперимент, убедились, что не работает, так не пора ли возвращаться в лоно большой международной семьи? Но не хотят люди строить социализм, а тем более коммунизм. «А у людей вы спрашивали?» — усмехнулся Вадим. «Может, это вы им не позволяете строить то, что они хотят? К чему эти лекции по политэкономии, Ричард?» «Действительно», — улыбнулся американец. «К чему? Скажу по секрету, Вадим». «Мне на самом деле жаль, что с вами такое приключилось. Вы мне симпатичны как человек и как профессионал». «Хорошо, не как мужчина», — подумал Светлов. «Долго мне тут сидеть? А вы куда-то спешите? Уверяю вас, здесь лучше, чем в заоблачных кущах. Впрочем, дело вкуса. Сидите, Вадим, вас не будут третировать, возможно, выведут погулять. Не буду скрывать, пока вы нам выгоднее живым, чем мертвым». «Что теперь будет со страной?» «Да ничего», — пожал плечами Гриффин. «Затянут гайки, ограничат свободу слова, митингов и тому подобного, в экономику вольют дополнительные средства, потом гайки отпустят. Лет через 5 или через 10 проведут демократические выборы, на которых у левых партий уже не будет шанса выдвинуться. Экономика к тому времени оздоровится, начнется нормальная жизнь. Посмотрите на Коста-Рику, посмотрите на Гватемалу». «Президент жива?» «А что ей сделается?» — американец непринужденно засмеялся. «Живее всех живых, как у вас говорят, хотя и по другому поводу. Мадам Монтейра даже президентский дворец не покидала, содержится в специально оборудованном помещении. Возможно, ее обвинят в злоупотреблениях на посту, в неграмотном управлении страной, я даже не знаю. Вряд ли дело дойдет до суда, женщина какая-никакая. Отправят в почетную ссылку в Парагвай или Боливию». Вопрос срывался с языка. Что с женщиной, которую преследовали военные? Резидент не мог не знать. Ее схватили? Убили? Но на эту тему он даже не заикнулся. Случись, что страшное, не преминул бы сообщить. Значит, есть надежда, что Каталине удалось бежать и добраться до своих соратников. Вопрос остался неозвученным. «Больше нет вопросов?» — посетитель посмотрел на часы. «Поболтал бы с вами, Вадим, но такая прорва дел. Может быть, еще приду, пообщаемся. Не скучайте». «Уже скучаю, Ричард». «Вот и правильно. Главное — рассматривать свои проблемы под юмористическим углом. Пожелания?» «Конечно, Ричард», — кивнул Вадим. «Как говорится, после сытного обеда, по закону Архимеда...» «Точно!» — засмеялся Гриффин. «Чтобы жиром не заплыть, нужно срочно закурить. Держите!» Он вынул из кармана початую пачку Честерфилда. «Берите все, курите на здоровье. Я распоряжусь, и вам еще доставят. Спички спрашиваете у охранника, его зовут Хулио Хосе. Парень не злой, и я его предупрежу, отказывать не станет. Прикуривайте!» Он щелкнул зажигалкой. «Мы же не полпотовцы, чтобы мучить своих арестантов!» Кружилась голова после долгого воздержания от курения. Он сидел на нарах, угрюмо смотрел на закрывшуюся дверь. Черная тоска опутывала, как паутина. Следовало подготовиться к долгому пребыванию в этих гостеприимных стенах. Зерновоз Михаил Глушков бодро покорял просторы Атлантики. Спустя 6 суток он приблизился к восточному побережью Центральной Америки. Судно вошло в порт согласно графику, в 9 часов вечера пришвартовалось у грузового причала. Солдаты с автоматами и сотрудники таможенной службы взошли на борт, проверили у капитана бумаги. Груз был в наличии, все условия контракта соблюдены. Немного удивляло, что судно не развернулось по дороге, многие так и делали после сообщения о смене власти. Но больших подозрений не возникло. Военные осмотрели груз, помещение для команды, капитанский мостик, гальюны. Все было в порядке. Привезли и хорошо, зерно не помешает. Команде предписали заночевать на судне, а разгрузка начнется только завтра. Или послезавтра. Члены команды не возражали. Под дулами автоматов не больно-то тянет возражать. К часу ночи в порту стояла тишина. Освещение практически отсутствовало. Люди, переодетые в форму правительственных войск, с белыми повязками на рукавах, чтобы не путаться в темноте, бесшумно скользили по трапу, рассредоточивались среди портовых построек. Каждое подразделение четко знало, что ему делать. Охрану порта сняли за несколько минут. Все 9 солдат остались лежать с перерезанными глотками. Бойцы спецназа из Самарканда и набережных Челнов растекались по городу. До последнего старались не стрелять, работали холодным оружием. Уснули вечным сном экипажи джипов и бронетранспортера, охраняющих припортовую территорию. Размытые силуэты скользили по воздуху, перемещались от здания к зданию, уходили вглубь городской застройки. Их было всего 150, но большего и не требовалось. Командиры подразделений координировали действия при помощи портативных раций. Активная работа началась практически одновременно в 2:30 ночи. Раздались взрывы, загремели крупнокалиберные пулеметы. Застигнутые врасплох солдаты падали замертво, не успевая выстрелить в ответ. Подготовке этих парней стоило позавидовать. Одновременно были атакованы государственные объекты и казармы. Захваченные БТРы и танки разворачивали стволы, давили солдат, засевших за мешками с песком. Казармы 12-го батальона накрыли дружным залпом, расстреливали в упор выбегающих полуодетых людей. Переметнувшихся к Гортесу военных не жалели, пленных не брали, слишком многое стояло на кону. Оружейные комнаты и выстроившуюся на плацу технику забрасывали гранатами. В то же время были атакованы казармы сухопутной бригады, личный состав которой был разоружен и изолирован. Часть солдат перешла на сторону Гортеса, другая осталась в казармах дожидаться своей участи. На них и делали ставку. Спецназ положил из пулеметов охрану, переодетые спецназовцы пошли по казармам. Несколько человек с горем пополам владели испанским языком. Объявляли во всеуслышание, есть желающие с оружием в руках вернуть законного президента. Если да, то милости просим в оружейные комнаты. Трусы давно покинули казармы, остались лишь упертые и убежденные. Предложение вызвало подъем энтузиазма. Всем желающим выдавали белые повязки, новых штурмовиков сажали в машины, отправляли по объектам. Верные Гортесу силы уже не могли похвастаться численным преимуществом. В центральной части Санта-Марка шли отчаянные бои, грохотали взрывы. 10 минут продержалось здание правительства, полчаса национальная ассамблея. Усиленный отряд шел на штурм президентского дворца. В засаду попали Гортес и все его окружение. Ничего подобного не ожидали. Здание заблокировали, внешнюю охрану забросали гранатами, по окнам первого этажа ударил град пуль. Сыпались стекла, орали попавшие в ловушку люди. Ударил танк, пробив с 2 попыток в стене дыру. В пролом пошли штурмовики, они разбегались по этажам и коридорам. Материться крайне не рекомендовалось, но разве удержишься? Первый этаж зачистили быстро, на втором произошла заминка в районе парадной лестницы, но и это препятствие одолели. Активно работали гранатометы РПГ-7 с ночными прицелами. Роскошные интерьеры дворца быстро превращались в развалины, сыпалась лепнина, трещали колонны. На втором этаже под огонь попали выбегающие из спален высшие офицеры. Желание сдаться в плен понимание у штурмовиков не вызывало, косили всех без разбора. Промедление было смерти подобно. Генерал Гортес отстреливался из пистолета, истошно орал на подчиненных, даже тогда, когда орать стало не на кого. Бросился к окну, ногой распахнул оконную раму и на лужайку под дворцом рухнул уже нашпигованный пулями. В считанные минуты спецназ зачистил остатки здания. Покои госпожи Монтейра находились в подвале. У охраны, которой дали четкие инструкции, не хватило духа ее застрелить. Это были англосаксы, и в них не стали стрелять после того, как они вскинули руки. Но вручную обработали качественно. С автоматами наперевес бойцы ворвались в комнату, где застали напуганную осунувшуюся женщину с запавшими глазами и безжизненно свисавшими волосами. Она сжалась в углу, молилась, ожидая конца. «Товарищ Монтейра?» — вежливо осведомился немного знакомый с испанским языком офицер. Получив утвердительный ответ, скупо улыбнулся. «Давайте руку, гражданочка, пройдемте с нами. Только не волнуйтесь, но вы опять президент». До тюрьмы Министерства национальной безопасности в квартале Мурилья штурмовые отряды дошли с опозданием в полчаса. Охрана металась в панике, не зная, что делать. В городе происходило что-то непонятное. Шла стрельба, верные президенту подразделения занимали утерянные в результате путча позиции. Связь с начальством отсутствовала, запросить инструкции было не у кого. Несколько человек сбежали, бросив оружие, но кое-кто остался. По окнам и дверям открыли ураганный огонь, ворвались в здание, подорвав входную дверь. Вадим очнулся от суматошной пальбы. Что-то новенькое. За 4 суток, проведенных в камере, ничего подобного не было. Отчего-то вспомнился Михаил Глушков, бороздящий Атлантику. Видимо, уже не бороздит. Прибыл. Да нет, чепуха, не может быть. Стрельба нарастала. Это вряд ли была галлюцинация. Он вскочил с колотящимся сердцем, стал слушать. Тюрьма сотрясалась от взрывов, наперебой вопили люди, трещали автоматные очереди. Кто-то хрипел, словно его душили. Послышались шаги, Вадим напрягся. В коридоре работало ночное освещение, пули проводку не повредили. Возник трясущийся от страха тюремщик Хулио Хосе. Дрожали руки, в них бренчала связка ключей. Он на силу вставил ключ в замок, отворилась решетчатая дверь. За спиной у тюремщика кто-то стоял, очерчивался мужской силуэт. Тюремщик повернул голову, пробормотал, мол, сделал, что просили. Прогремел выстрел, Хулио Хосе охнул и повалился на пол. Оттерев плечом стрелка, в камеру ворвалась женщина с пистолетом, одетая во что-то темное, обтягивающее. «Каталина!» — он чуть не задохнулся, закружилась голова. «Ну, я так и знала!» — вскричала кубинка. «Сидит бездельник, ничего не делает. А в стране такие события происходят. Ты почему не пришел на Солидат, как мы с тобой договаривались? Ждала его, понимаете ли, на часы смотрела. Ладно, не оправдывайся». Она рассмеялась, бросилась Вадиму на шею, стала яростно целовать, да так, что чуть обоих не повалила. Потом отстранилась. «Фу, какой ты грязный, небритый, от тебя воняет, как от мусорной машины. Пошли!» Она потянула его из камеры. «Некогда нам, остальных потом освободим. Это, кстати, Анхель Ордера, помнишь его?» Еще бы не помнить парня, жестко допрашивавшего Эндрю Ллойда. Но он уже испарился, побежал по коридору. Каталина тянула за ним Вадима. Под ногами валялись трупы, прочие посторонние предметы. «Каталина, ты откуда взялась? Что происходит?» — опомнился Вадим. «Ваше судно подошло», — бросила девушка. «А в нем сюрприз для Гортеса. Опять меняется власть, Вадим, такие вот они непостоянные. Но путчисты еще не выдохлись, всякое может случиться. Я убежала в тот день, ты уже догадался, бросила машину, отсиделась в какой-то помойке. Выяснила, в какой тюрьме ты находишься, а сегодня, когда начались бои, присоединилась со своими людьми к парням, идущим на Мурилье. «Сюда!» — взвизгнула она. «Пригнись!» На улице опять стреляли. Подъехал грузовик, утробно работал двигатель. В темноте вспыхивали огоньки выстрелов. Кто-то охнул впереди, схватился за живот и упал. К мертвым тюремщикам, похоже, прибыло подкрепление. С Каталиной шли местные, по-русски никто не говорил. Солдаты с белыми повязками на рукавах выбегали из здания, швыряли гранаты. Несколько человек бросились за обугленный грузовик, один не добежал. Рассветало. Было видно, как вдоль здания мечутся люди в форме. Обе стороны пребывали в растерянности. Усилилась стрельба, перебегали военные, ноги несли через распахнутые ворота, Каталина споткнулась, и уже не разберешь, кто кого тащил. Людей рядом с ними оставалось все меньше. Рычал грузовик, водитель пытался развернуться, пули хлестали по металлическим частям кузова. За воротами, разбросав конечности, лежал мертвец. Рядом с ним автомат Калашникова. Вадим машинально нагнулся за ним, пули провыли над головой. Мимо пробежали несколько человек. Он стал строчить с колена по огонькам, автомат трясся, боль отдавалась в плече. Магазин был заполнен едва на треть, быстро иссяк. Каталина схватила его подмышку. «Да пошли же, не сейчас!» «Каталина, уходите!» — прокричал Анхеля Дрера. «Мы прикроем вас! Уходите, говорю, умирать не собираемся!» Возможно, не просто так путчисты проявляли упорство, знали, кого умыкают. Вояки палили вдогонку, все смешалось. Где Анхель, остальные выжившие? Вдвоем побежали через пустырь. Угол кирпичного здания мерцал перед глазами, Каталина толкнула Вадима, и он кубарем покатился за угол. Она влетела следом, тут же высунулась, отпрянула, пуля чиркнула по стене. «Осторожно!» — закричал Вадим. «Да ладно!» — кубинка засмеялась. «Пуля дура!» А граната вообще невменяемая баба. Словно чувствовал, потащил ее прочь. За угол вкатилась противопехотная граната, рванула, превратив в труху водосточную трубу. Осколки не задели, лишь немного оглушили. Они неслись, как угорелые, пробежали несколько зданий, выскочили на улицу. Забор был какой-то бесконечный. Слишком поздно это обнаружили, свернуть некуда. За спиной из переулка с рычанием выбрался грузовик, покатил, разгоняясь следом. «Быстрее!» — взвизгнула Каталина. «Да куда уж быстрее!» Вадим задыхался. Обессиленный организм уже не мог подчиняться командам из мозга. «Каталина, уходи, ты успеешь!» Он кашлял, захлебываясь. «Ни к чему погибать обоим!» «А я и не собираюсь!» — прорычала девушка, подталкивая его в спину. «Ты как хочешь, а я сегодня точно не умру!» «А ты еще почему?» «Не хочу!» Она схватила его за руку, поволокла, как на буксире. Смеяться не было сил, но отчего же так хотелось рассмеяться? Разогнался неповоротливый грузовик, стремительно сокращая дистанцию. Из кабины уже стреляли. Длинный «Шевроле», идущий по другой стороне дороги, вдруг резко затормозил, начал разворачиваться. До грузовика оставалось 70 метров, когда он поравнялся с беглецами, остановился, закричал водитель. «Садитесь, быстрее!» Голос был знакомый, но не разбираться же, кому он принадлежал. Скулила от нетерпения спутница. Запрыгнули одновременно, он впереди, а она сзади. Водитель дал по газам, двери захлопывались уже на ходу. Еще немного, и грузовик поддал бы легковушке взад. «Шевроле» понесся, как пуля, сзади стреляли, злобно ругались, но мазали. Дистанция стремительно росла, улица входила в поворот. Развилка. Водитель, спохватившись, стал выкручивать баранку, и машина красиво влетела в узкий проезд. Мелькал забор, еще пара поворотов и ни одной живой души. Погоня отстала, но водитель продолжал петлять. Выдохся, остановился у ветхого нежилого здания, выхватил платок из нагрудного кармана, стал вытирать вспотевшее лицо. «Терренс?» — не поверил глазам Светлов. «Терренс Уайт? Вы же американский журналист, нет?» «У вас прекрасная память, Вадим». Журналист закашлялся, он тоже неслабо перенервничал. «Подождите, спасибо, конечно, но какая нелегкая вас сюда занесла!» «Вы не представляете, Вадим!» Журналист резко повернулся, он снова был в своей ипостаси. А может, представляете, кто вас знает, и даже участвуете во всем этом. Но такие феерические события происходят в этой стране. 5 дней назад путчисты забирали власть, и в Санта-Марко творилось сущее непотребство. Людей хватали, избивали, бросали в машины, других расстреливали на месте, и я был этому свидетель, делал снимки, и ни разу не попал под пулю или приклад, представляете? Не проходит и 5 дней, и в стране опять воцаряется непотребство, но уже с другим знаком. В городе бои, горы трупов, горят здания, и снова я езжу по улицам и все снимаю, пленку за пленкой, пленку за пленкой. Это просто бесценный материал. Я на нем разбогатею, как хренов Рокфеллер. Ночь прошла, пора возвращаться в гостиницу. Еду в сторону центра, и вдруг вы, прямо сказать, не в шоколаде. Радуйтесь, что уже рассвело, и я смог разглядеть ваше лицо. У вас, кстати, очень красивая спутница. Спасибо, смутилась Каталина. Подождите, Вадим потер лоб. Так вы не агент ЦРУ, Терренс? А должен, удивился журналист. Представляешь, дорогой, снова подала голос Каталина. Чисто технически каждый американец в этом городе не может быть агентом ЦРУ. Мы, конечно, подозреваем всех, но это лишнее. В противном случае их управление давно бы разорилось. О, девушка не только красива, но и умна, оценил услышанное журналист. А это такая редкость. Берегите ее, Вадим, такие леди на дороге не валяются. Да не путайте вы меня, рассердился Вадим. Какого хрена вы за нас впряглись, Терренс? Нервишки решили пощекотать? «Тайно симпатизируете Советскому Союзу?» «Боже, сохрани!» Уайт чуть не перекрестился. «Все, что связано с вашей страной, вызывает у меня неодолимую изжогу. Но авантюрную жилку имею, отрицать не буду. Иначе что бы меня кормило?» «Вы должны пообещать, Вадим, что дадите моему изданию развернутое эксклюзивное интервью. Ради чего я тогда рисковал жизнью? Отказ даже не рассматривается. С вашей стороны это было бы полным свинством». «Кстати, есть информация, что сегодняшнюю заварушку затеяли некие боевики, высадившиеся с советского грузового судна. Можете это как-то прокомментировать?» «Даже не представляю, о чем вы говорите». «Ну ладно», — журналист вздохнул. «Все равно пообещайте, что в течение нескольких дней дадите мне интервью». «Обещаю», — Вадим с трудом сдержал улыбку. «Правда?» — встрепенулся Уайт. «Честно?» «Честнее некуда, Терренс. Клянусь на реликвиях своего государства. Попутно по ходу интервью предлагаю плотно выпить и закусить». «Позвать девушек», — подсказала Каталина. «Нет», — насупился журналист. «Работа есть работа, хотя после интервью...» «Слушайте, отвезите нас поближе к центру», — попросил Вадим. «Надеюсь, там уже перестали стрелять и можно пройтись. На днях встретимся в Эль-Кихоте, я угощаю». «То есть я уже такси?» — вздохнул журналист. «Ну хорошо, и учтите только в качестве жеста доброй воли». Они расстались на улице Лавенда, недалеко от американской дипмиссии, вокруг которой царила загадочная тишина. Стрельба прекратилась. Центральные улицы патрулировали бронетранспортеры правительственной армии. Каталина льнула к Вадиму, невзирая на грязь и запах, исходивший от него, бормотала какие-то любовные глупости. Это было приятно, и так не хотелось расставаться. Но ей нужно было бежать в свое посольство, Вадиму в свое. Он шел, прихрамывая по просыпающемуся городу, странные чувства обуревали его. На домах остались отметины от выстрелов, кое-где были выбиты стекла, чернела кровь на асфальте. На площади Арестат сонные рабочие в комбинезонах забрасывали в грузовик человеческие тела. В посольстве никто не спал, на пришельца смотрели круглыми глазами. Деловито отдавал распоряжение посол Девятов. Подбежал сияющий каморной, обнял от избытка чувств, потом всмотрелся. «Вы словно в тюрьме посидели, Вадим Георгиевич. Вид у вас, ну, ей-богу, в гроб краши кладут». «Отсидел», — вздохнул Вадим, — «от звонка до звонка и на свободу с чистой совестью. Извините, Алексей Леонидович, жутко устал и хочу спать. Вы занимайтесь своими делами, все вернулось на круги свои, а больше не повторится». Но давайте без меня, буду спать, с вашего позволения, целые сутки. Он так и сделал. Иногда просыпался, снова засыпал. Странная мысль пришла в голову. Не сообщи он тогда в шифровке о предполагаемом перевороте, послали бы в Гвадалар Михаила Глушкова. Пусть и сомневались, откровенно не верили, и все же чья-то умная голова решила перестраховаться. Он спал как сурок, потом сомнамбулой блуждал по посольству. Кипела работа, дипломаты возвращались к прерванной трудовой деятельности. Обстановка в столице более-менее нормализовалась. Побитые подразделения путчистов покинули город в северном направлении и, видимо, подались в Гондурас. В городе мятежников не осталось. Но аресты проходили, хватали переодевшихся в штатское офицеров, выживших в Варфоломеевскую ночь, других людей, подозреваемых в связях с путчистами. ТАСС издала официальное заявление, что в государстве Гвадалар предотвращена попытка государственного переворота, законно избранный президент продолжает управлять страной, армия и народ едины и лишь теснее сплотились вокруг президента Монтейра и ее единомышленников. Согласно официальной информации, с судна в порту в памятную ночь высадились добровольцы из Гватемалы и Гондураса, возмущенные самоуправством Соединенных Штатов и их клевретов. А все, что по этому поводу сообщают на Западе, бесстыжая ложь и клевета. Через день Вадима позвали к телефону. «Это некая Каталина Наварро», — представился голос в трубке. «Звоню не потому, что соскучилась, хотя и это тоже. Подъезжайте, Вадим Георгиевич, к знакомому вам зданию на Сантьяго-де-Вапа. Мы приготовили для вас небольшой подарок». Буквально через 10 минут он остановил машину на указанной улице, зашагал к неприметному зданию. Каталина встретила в прихожей, припала, стала целовать. Сегодня оторваться от него было трудно. Чист, приятно пах. «Ладно, давай к делу. Во-первых, есть информация об одной особе по имени Олли Кларк. Ей все же удалось сбежать и даже добраться до аэропорта в Гондурасе. В данный момент она находится в безопасности в Доминиканской Республике, обдумывает свои дальнейшие планы». «Ужасно рад за нее», — ухмыльнулся Вадим. «Но ты же не за этим меня сюда позвала?» «Да, я сказала во-первых, теперь во-вторых. Спустись в подвал, поговори с одним господином. Вчера он пытался на автомобиле покинуть город, но наши люди его вычислили и взяли. Отличился Анхель, он остался жив, можешь такое представить?» В подвале на колченогом табурете сидел американский резидент Гриффин и усиленно делал вид, будто ему все трын-трава. При задержании он оказал сопротивление и в этой связи выглядел неважно. Гриффин поднял голову, равнодушно посмотрел на Вадима. Ошибка резидента, судьба резидента, в чем-то даже забавно. «Мое почтение, Ричард, признаться, удивлен, а с другой стороны символично. То вы выигрываете, а мы проигрываем, то наоборот. Держите сигареты», — он положил на стол пачку. «Будем считать, что рассчитались». «Вы прислали в страну свой спецназ», — хрипло вымолвил резидент и закашлялся. «От вас ничего не утаишь», — усмехнулся Вадим. «Вы еще скажите, что это подло и не по правилам. Не было никакого спецназа. Читайте официальное заявление ТАСС. Поговорим, Ричард?» Разговор продолжался больше часа. Имя крота в советском посольстве американец не выдал, и это было большим удручающим обстоятельством. Пытать и применять химию было опасно. Вред от этих действий мог перевесить полученную пользу. Рано или поздно его пришлось бы отпускать, шило в мешке не утаишь, отдельные личности знали, у кого он. А Гриффин, как ни крути, имел реальное дипломатическое прикрытие. Скандал бы разгорелся знатный, и не факт, что упомянутые методы подействуют. Агентов такого уровня обучают многим вещам, в том числе умению контролировать себя в любой ситуации. Гриффин это понимал, смотрел с усмешкой. Другая мысль засела в голове. Вадим распрощался с резидентом, поцеловал в коридоре Каталину, попросив временно придержать пленника. В посольстве он отвел в угол Каморного. «Думаю, вы догадываетесь, Алексей Леонидович, что в посольстве есть человек, переправляющий ценную информацию американской разведке. Уровень информации свидетельствует о том, что это дипломатический работник. Официально об этом не извещалось, но вы человек умный, наверняка сделали выводы. Загадочная смерть вашего предшественника Бахметьева, загадочная смерть Людмилы Югановой, мое не менее загадочное поведение. Американский резидент не раскололся, хотя знает этого человека. Выбивать из него информацию рискованно. Распустите слух по своим каналам, что мистер Гриффин находится у сотрудников кубинской разведки, и скоро его будут допрашивать с привлечением всех антигуманных средств. А чуть позднее, что беседа состоялась, и мистер Гриффин сообщил весьма любопытные сведения. Все эти слухи должны быть доступны для дипломатического персонала, но постарайтесь не переусердствовать. Вы же можете выделить в помощь следствию 5 офицеров? Это ненадолго, уверен. Пусть за действиями каждого фигуранта ненавязчиво наблюдают. «Сделаю все, что смогу, Вадим Георгиевич», — уверил Каморный. Но с вас рестораны увлекательные истории, не составляющие, разумеется, государственную тайну. Результата дождались уже на следующий день. Преступник нервничал, мучился от неизвестности, в итоге не выдержал, сломался. Все фигуранты ездили по городу, но исключительно по служебным делам, и лишь один из них направился к аэропорту. Впоследствии выяснилось, что у него имелись подложные документы на другое лицо. Пошел сигнал по рации, и еще двое сотрудников устремились в воздушную гавань. Взяли Петра Ивановича Войтенко у стойки регистрации, когда он оформлял билет до Мехико. Увидев соотечественников, смертельно побледнел, все понял. «Пройдемте, Петр Иванович», — сухо сказал офицер. «Куда?» — обреченно выдохнул второй секретарь. «Отвечать за совершенные вами деяния». Он не сопротивлялся, когда его выводили из здания аэропорта, когда сажали в машину. Впоследствии выяснилось, что при себе Петр Иванович имел яд, но не хватило духу его принять. В посольстве ему потребовалась медицинская помощь. Медики не возражали, дали сердечные капли. Состояние нормализовалось. Во второй половине дня второй секретарь посольства был готов к допросу. Он сидел спокойно и только сильно сутулился, в глазах застыла тоскливая обреченность. «Ваша взяла, Вадим Георгиевич», — глухо вещал он. «На понт, как говорится, взяли, понимаю, сам виноват. Поддался панике, вместо того, чтобы головой подумать. Запираться бессмысленно, я все расскажу. Надеюсь, органы оценят мое добровольное сотрудничество со следствием». «Где вы храните заработанные деньги, Петр Иванович? Полагаю, их немало?» «Да, достаточно, чтобы безбедно прожить остаток жизни. Там несколько десятков тысяч североамериканских долларов. Они хранятся в одном из банков Майами, куда их переводили мои партнеры, а мне позднее демонстрировали соответствующие банковские документы». «Это умно, Петр Иванович. В самом деле, зачем вам трястись среди своих соотечественников из-за этой валюты?» «Не скрою, расстроен. Вы были мне симпатичны, и я надеялся, что предателем будет кто-то другой. Получается, что грешил на честных советских граждан. Опустим историю грехопадения, причины, по которым вы так не взлюбили вскормившее вас государство. История с Бахметьевым более-менее понятна. Он начал вас подозревать, вы связались с американским резидентом, тот, в свою очередь, с местными отморозками, сидящими у него на зарплате. Финал истории с Людмилой Анатольевной, видимо, схож, но осветите предшествующие события». Обезвреженный крот сидел неподвижно, созерцая пространство перед ним. Людмила была грамотной, опытной сотрудницей, но в некоторых вещах проявляла недопустимую легкомысленность. Она растратила средства, выделенные на организацию одного протокольного мероприятия. Вернее, не то чтобы растратила, а бездарно профукала. Познакомилась с одним парнем, якобы из болгарского посольства, втрескалась в него по уши, рассказала по секрету в постели о выделенных средствах. Она была не только легкомысленна, но еще и влюбчива и чрезмерно доверчива. До мероприятия оставалось 2 недели, дружок и посоветовал ей, как безошибочно вложить деньги, заработав на них за неделю 100%. Вы уже догадались, на какую организацию работал этот любовник? Понятно, что деньги ушли. Людмилу ждал срок. Гриффин передал мне требуемую сумму, я отдал ее Людмиле. «Из крючка она уже не слезла», — констатировал Вадим. «Да, выполняла разного рода поручения, ухитряясь при этом терзаться муками совести. В какой-то момент, а это случилось после того, как вы с ней переспали, Людмила просто стала опасна. Она могла обо всем разболтать, даже не включая при этом голову. Схема прежняя. Гриффин, местные отморозки, я отправил ее в город с каким-то мелким поручением». «А при чем здесь Стоцкий, Андрей Николаевич?» «Совершенно ни при чем. Со Стоцким она крутила интрижку, не более того. Об этом знали все, кроме его жены». «Вы понимаете, Петр Иванович, что вам придется постараться, чтобы вызвать снисхождение суда? Ваши деяния особо тяжкие. Вы подозреваетесь не только в измене родине и причинении ей крупного ущерба, но и в участии в организации как минимум 2 убийств». Предатель втянул голову в плечи. Он был не дурак, он все понимал.